Старое дерево, которое росло перед флигелем, было срублено под корень. Летом в доме неотлучно находилась Кинуэ, которая поселилась во флигеле в начале июля. Кинуэ появилась у них после того, как, получив рану на лбу, Хонда стал бояться Тору и поступал так, как тот скажет. Услышав его голос, Тору вышел в сад. В правой руке он держал кочергу. Спальня Тору была переделана из бывшей приемной для важных клиентов, поэтому там остался единственный в доме камин, и даже летом на гвозде висела кочерга. Конечно, Тору знал, что стоит ему просто взять ее в руки, как помнивший недавнюю рану на лбу Хонда, сразу, как собака, подожмет хвост. «Зачем ты ее взял?» «На этот раз я обращусь в полицию. В тот раз я стерпел, потому что не хотел позорить наше имя, но теперь не стану», — собрав все силы, выговорил Хонда. Плечи его дрожали. «У тебя же есть трость. Ею можно защищаться». Хонда предвкушал, как он вернется в начале сентября домой и увидит распустившиеся на дереве цветы, которые будут отражаться в гладком, словно отполированном стволе, напоминающем розовую кожу прокаженного. Вернулся и увидел сад без камелии. Этот новый, совсем не похожий на прежний сад, конечно, создало сознание Алая. В тот миг, когда он почувствовал, что сад изменился, откуда-то изнутри подступила бешеная ярость, она и заставила его закричать. Но, сделав это, Хонда тут же испугался. На самом деле все было очень просто. После приезда Кинуэ кончился сезон дождей, камелия перед флигелем начала распускаться, и тогда Кинуэ стала говорить, что эти цветы ей не нравятся, и от них у нее болит голова. Договорилась до того, что это все интриги Хонды, он хочет свести ее с ума, и для этого посадил камелию прямо у нее перед глазами, поэтому, когда Хонда уехал от жары, Тору взял и срубил дерево. Сейчас Кинуэ спряталась в глубине флигеля и не показывалась. Тору не собирался рассказывать Хонде, в чем было дело, ведь если рассказать, тот сможет этим как-то воспользоваться. «Это ведь ты срубил», — тоном ниже проговорил Хонда. «Да, я срубил», — безмятежно ответил Тору. «Зачем?» «Да оно уже старое, поэтому не нужно». Лицо Тору осветила улыбка. И в этот момент перед глазами Тору словно опустилась стена из толстого стекла. Стекла, спустившегося с неба. Стекла, сделанного из того же материала, что и прозрачный утренний небосвод. Тору был убежден. Ни крики, ни слова Хонды не достигнут его ушей. Из-за стены он просто будет смотреть, как, открываясь и закрываясь, движутся вставные челюсти. Во рту у Хонды вполне освоились искусственные, не имевшие отношения к живому организму зубы. По частям он начал умирать. «Ах так? Ах так? Ну, ладно». Хонда весь день неподвижно просидел, закрывшись у себя в комнате. Почти не притронувшись, вернул еду, которую принесла горничная. Горничная отправилась к Тору и доложила, изобразив состояние Хонды в словах: «Дед дуется прямо ужас как». Может быть, на самом деле страдания старика были просто брюзжанием. Сам Хонда прекрасно понимал ничем не оправдываемую глупость этих страданий. Хонда сам навлек их на себя. Вины Тору тут не было. Даже в том, что Тору до неузнаваемости изменился, не было ничего удивительного. Впервые встретившись с подростком, Хонда сразу разглядел в нем зло. Хонда считал, что сам этого хотел. но ему было трудно предвидеть, насколько это ранит его самолюбие. Он не любил кондиционеров и в этом возрасте боялся лестниц, поэтому обосновался в большой комнате, бывшей гостиной, на первом этаже, откуда через двор был виден флигель. Устроенная как кабинет эта комната была самой старой и самой мрачной в доме, но Хонда положил в ряд 4 подушки для сидения и проводил время то лежа на них, то сидя на корточках. Раздвижные внешние стены сёдзи были плотно закрыты, и в комнате стало жарко и душно. Иногда он подползал к столику и пил воду из кувшина. Вода была теплой, словно нагрелась на солнце. Измученный переживаниями, он, похоже, дремал, не чувствуя границы между сном и явью. Появись у него боль в спине, это его отвлекло бы. Но в этот день он чувствовал себя всего лишь немощным и уставшим, а боли не было. Судьба наносила ему несправедливые удары, но эти удары, казалось бы, несправедливые, были точно рассчитаны. Именно сейчас, как тогда, когда смешивают в нужных долях части чудодейственного лекарства, зарождался ожидаемый эффект. Однако от этого сносить их было еще труднее. В своем возрасте Хонда должен был полностью освободиться и от тщеславия, и от честолюбия, и от стремления к престижности, и от авторитарности, и от рационализма, и в особенности от чувств. Но его свободе недоставало определенности. Вроде бы он давно забыл, что такое чувствовать, и тем не менее в нем постоянно тлели угли мрачной раздражительности и гнева, и когда их раздували, они разгорались в пламя. В лучах солнца, падавших на полупрозрачные стены, уже чувствовалась осень, но в собственном одиночестве Хонда не ощущал никаких признаков движения к другому состоянию, как это бывает при смене времен года. Было очевидно, что копятся гнев и печаль, чувства которых у него не должно быть, словно лужа после дождя стояли в душе, никогда не высыхая. Чувства, родившиеся сегодня, через 10 лет превратятся в перегной, но в испытываемое мгновение они необычайно свежи. Лавиной обрушились безрадостные воспоминания о собственной жизни, но он никак не мог, как это было в юности, считать свою жизнь несчастной. Солнце переместилось к окну, известив о приближении сумерек, и тогда в теле присевшего на корточки Хонды вдруг родилось влечение. Не какое-то смутное или неясное, а незаметно созревшее за день, проведенный в тоске и гневе, настоящее физическое влечение. Оно красным дождевым червем рыхлило ум. Прежний шофер, долго работавший у него, оставил работу по возрасту, шофером которого наняли следующим, не сошлись в денежных вопросах. После этого Хонда продал машину и стал пользоваться такси. В 10 часов вечера он по домофону распорядился, чтобы служанка вызвала такси. Затем сам достал и надел серого цвета тенниску и черный летний пиджак. Тору куда-то ушел. Служанки недоуменными взглядами проводили 80-летнего старика, отправившегося на ночь глядя из дому. Когда машина въехала в парк у храмового комплекса, желание в груди у Хонды переросло в ощущение легкой тошноты. Вот он опять, более чем через 20 лет, пришел сюда. Пока они ехали, в душе Хонды кипело отнюдь не влечение. Опершись обеими руками на палку, впервые за день выпрямив спину, он шептал: «Потерпеть еще полгода, потерпеть полгода, потерпеть еще полгода, если он настоящий». Но последние условия, пришедшие ему на ум, заставило Хонду содрогнуться. Если Тору умрет в оставшиеся полгода, до того, как ему исполнится 21 год, он ему все простит. Только так Хонда с трудом может сносить жестокость молодого человека, как-то незаметно ставшего напыщенным и надменным. Ну а вдруг Тору не настоящий? В последнее время Хонда часто находил утешение в мыслях о смерти Тору. Униженный, он желал ему смерти. В душе он уже убил его. Когда за грубостью и жестокостью этого юнца явственно проглядывала грядущая смерть, так за слюдяным окошком видно солнце, душа отдыхала, радовалась, просыпались чувства сожаления и прощения. В такие моменты Хонда мог упиваться своей откровенной жестокостью, хотя то было милосердие. Наверное, это были чувства, которые Хонда когда-то постиг в свете, лившемся на пустынные бесконечные равнины Индии. У Хонды пока не было признаков смертельной болезни, давление особенно не беспокоило, да и в сердце не наблюдалось никаких изменений. Он верил, что, вытерпев полгода, хотя бы на день переживет Тору. Какие слезы облегчения! Не жалея их, он прольет после внезапной кончины юноши. Перед глупым светом он даже сможет сыграть роль несчастного отца, потерявшего обретенного на склоне лет сына. То была спокойная, пропитанная сладким ядом любовь человека, который знает все, и сносить тиранию в предвидении смерти было своего рода удовольствием. Терпеть деспотизм Тору в минуты, когда его грядущая смерть просвечивает через жестокость, словно сквозь крылышки мотылька. Человек не любит животных, которые живут дольше его. Вас будут любить при условии, что ваша жизнь коротка. Может быть, Тору тревожило некое предчувствие того, что на линии горизонта, за которой он прежде изо дня в день наблюдал, неожиданно возникнет какой-то неслыханно чудовищный корабль. Точнее говоря, может быть, его злило двигавшее им неосознанное предчувствие смерти? Безграничная нежность затопила сердце Хонды. Ему казалось, он сможет полюбить не просто Тору, а все человечество, ведь он изучал несчастья, уготованные человеческой любви. Но если Тору — подделка, если он будет жить вечно, а Хонде предстоит умереть от этой проклятой старческой немощи, Хонда понимал, что желание, вдруг проснувшееся в его теле и буквально сжимающее сейчас горло, связано именно с этой тревогой. Если умереть первому придется ему, то каким бы грязным ни было его влечение, он не станет его сдерживать. А может быть, это его судьба — умереть опозоренным, умереть просчитавшись. Может статься, его ошибка в отношении Тору была ловушкой, уготованной ему судьбой. Если вообще у такого человека, как Хонда, была судьба. То, что образ мыслей Тору слишком походил на его собственный, по сути, давно внушало ему тревогу. Может быть, Тору уже все прочел, знал, что будет жить долго, да еще распознал его дурные намерения и строил планы мести за то, что старик, веря в его раннюю смерть, давал ему при этом такое серьезное образование. 80-летний старик и 20-летний юноша сошлись сейчас в том бою, где на карту поставлены жизнь и смерть. Такси тем временем въехало в темноту ночного сада, где он не был более 20 лет. В машине, которая, въехав в парк со стороны Гондавара и свернув направо, двигалась по кольцевой дороге, Хонда отдавал приказания, предваряя каждое слово, словно украшая его назойливым кашлем. «Дальше! Еще дальше!» Пока они кружили в ночном мраке, в зарослях мелькнула и исчезла светлая рубашка. Сердце забилось в том забытом особенном ритме. Хонде казалось, что его давние желания все еще лежат тут, под деревьями, как груды опавших прошлогодних листьев. «Дальше, дальше!» — твердил Хонда. Машина, сворачивая по-прежнему вправо, двигалась вдоль пешеходной дорожки в самой густой части парка, позади картинной галереи. Тут было несколько парочек, и освещена эта часть парка была так же скудна, как и раньше. Вдруг в левой стороне появился пучок резкого света. Въезд на скоростную автостраду будто распахнул свои огромные жабры. Яркий свет озарил ночной парк. Пустынный, словно покинутый зрителями парк аттракционов. Это роща с правой стороны. Она должна примыкать к картинной галерее слева, но даже купол галереи не просматривался сквозь густо стоявшие во мраке деревья, а их ветви почти перекрывали дорогу, жужжание насекомых, наполнявших это беспорядочное скопление кленов, платанов, сосен и ряды агав, долетало через окно машины даже на ходу. Это те жуткие комары. Тут и там из зарослей раздавались шлепки. Это били облепивших кожу комаров. Хонде казалось, что он был здесь только вчера. Он велел шоферу остановиться на стоянке возле картинной галереи. Распорядился: «Теперь можете уезжать». Шофер кинул на него взгляд из-под лобья. Порой таким взглядом можно испепелить человека. «Можете уезжать», — еще раз твердо повторил Хонда и, выставив вперед палку, выбрался из машины на тротуар. Ночью стоянка машин перед картинной галереей была закрыта. Об этом извещала установленная сбоку надпись. Въезд преграждала решетка. Но в будке охранника свет не горел, и, похоже, никого не было. Убедившись, что такси уехало, Хонда медленно пошел по тротуару вдоль агав. Зеленое с беловатым налетом растение, словно замышляя недоброе, застыли в темноте, ощетинившись колючими листьями. Прохожих почти не было. Только парочка на тротуаре через дорогу. Хонда дошел до фасада картинной галереи, остановился и оглядел это огромное пространство, в центре которого был он один. В безлунной ночи высилось внушительное здание с куполом и башнями на правом и левом крыле. Перед ним прямоугольник пруда и белеющая терраса. Длинный свет фонарей, который отделяет темную полосу гальки, словно это граница прилива. Тень от потушенного прожектора надменно перечеркивает небо над высокой круглой крышей стадиона, а много ниже круги похожего на дымку света от уличных фонарей выхватывают из мрака лишь часть густых ветвей рощи. Стоя на этой строгой, без малейшего намека на живое чувство площади, Хонда вдруг представил, что стоит в центре мандалы чрева. Мандала чрева — один из двух основных атрибутов школы Сингон. Она связана с другой мандалой алмазного мира. Ее символом является цветок лотоса. Она выражает милосердие Будды и бодхисаттв чрева. Слово «чрево» включает понятие утробы. Подобно тому, как простая женщина может выносить в утробе царя, в заблудшую и страдающую душу простого смертного, как материнскую утробу, заложены высшие добродетели Будды. Полная симметрия в этой великолепной картине мироздания служит сидящему в центре восьмилепесткового цветка Будде Махаварайочана. Отсюда текут линии на север, юг, запад, восток и места для бодхисаттв справа и слева расположены на мандале строго симметрично. Если принять возвышающийся в темном безлунном небе купол картинной галереи за центр цветка лотоса, в котором восседает Будда Махавайраручана, то отделенная от здания прудом широкая проезжая часть, где сейчас стоит Хонда, это, пожалуй, место бодхисаттвы на золотом павлине. Он мысленно перенес тот строго геометрический порядок расположения бодхисаттв со сверкающей золотом мандалы на эту симметричную, окутанную темным парком площадь, и ему показалось, что пространство мостовой и засыпанного гравием прямоугольника сразу перестало быть пустым, везде засияли исполненные сострадания лики, и глаза вдруг ослепил исходивший от них свет. Божественные лики возникли на фоне деревьев, и земля тотчас заискрилась. Когда Хонда тронулся с места, видение сразу исчезло, вокруг жужжали мошки, стрекот ночных цикад висел в тени деревьев, словно швейная игла клала стежок за стежком. Дорожка, по которой он когда-то бродил, сохранилась и сейчас. Она шла к картинной галерее слева от рощи. Неожиданно мучительно вспомнилось, что запах травы, ночной запах деревьев, был для него неотделим от чувственного влечения. Ощущение было таким, будто он шел по дну моря после отлива, чувствуя под ногами коралловый риф, осколки панцирей, иголки морского ежа, раковины, рыб, морских коньков, ощущая колебания теплой морской воды, остерегаясь на каждом шагу, боясь пораниться об острые скалы. Хонда узнавал эту воскресшую через столько лет эйфорию, немощное тело и резкими скачками налетавшее оживление. Они, стимулы этого оживления, были везде. Вскоре глаза Хонды привыкли к темноте, и он увидел разбросанные тут и там, словно следы зверских убийств, пятна белых рубашек.